Всем большой привет, кто находится в компании канала «Человека без имени». Я вас приветствую. Сегодня у нас среда и 12 октября. Свои вопросы, мнения, комментарии оставляйте под видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. В теме письма обязательно указывайте, в какую программу вы пишете. В «Накипело», в «Разговоры на кухне» или вы по поводу фейерверков. Кстати, по поводу салютов. Сегодня в течение дня на своей странице ВКонтакте я публикую прайс на пиротехническую продукцию. Кому интересно, пожалуйста. Также хочу выразить благодарность за помощь и поддержку. Сегодняшнюю программу хочу начать с очень интересного письма, который прислал Виталий. Здравствуйте. Первое. Если есть возможность, дайте мою почту программистам, которые не могут пробиться к Мальцеву. Я тоже программист и тоже не могу к нему пробиться. Второе. Прошу оценить идею как давнего сторонника и грамотного человека. У Мальцева очень много видео и их все больше. Я придумал и сделал поисковик по его видео на YouTube. Работает поисковик через ручную индексацию. То есть нужно, чтобы модератор обозначил начало и конец логического отрезка. Присвоил ему теги по тематике. Далее обычные пользователи смогут просматривать это видео при поиске по словам. Система работает без перезаливки, основываясь на видео с официальных каналов, что добавит просмотры и не будет уводить аудиторию. По логике, что-то типа канала «Безумная Грета», только более функциональней и удобней. Третье. Поисковику нужны волонтеры. Технически в этой работе ничего сложного нет. Нужны сотни часов работы, просматривать видео Мальцева и присваивать теги для логических отрезков. Можете информационно помочь. Скажите о данном проекте и напишите email rips@svk.ru в описании к видео. Четвертое. Буду рад бесплатно помочь в веб-разработке для вашего проекта. Большое спасибо, с уважением, Виталик. Еще есть контакт Виталия в скайпе и s.dollarvk.ru. Виталик, ваше письмо опубликовано на моей странице ВКонтакте и в описании под этим видео. Коллектив канала «Человека без имени» будет рад с вами посотрудничать. Ну а прямо сейчас хочу передать слово экспертной рубрике, где Владимир выскажется о духовных скрепах и развитии человечества. Тема уж больно понравилась нашим соратникам. Внимание! Всем привет, с вами Владимир, и хотелось бы сказать еще пару слов о духовных скрепах, развитии человечества и стоимости проезда в общественном транспорте в подмосковном регионе. Живу и работаю я в небольшом подмосковном городе, где протяженность любого маршрута не превышает 11 километров. При этом проезд на маршрутном такси составит 30 рублей. И совершенно неважно, едете в одну остановку или перемещаетесь из одного конца города в другой. Исключение составит проезд на автобусе. Стоимость проезда на нем составит 43 рубля. Опять же, совершенно неважно, едете в одну остановку или путешествуете через весь город. Несмотря на то, что этот город является подмосковным, средняя зарплата в нем не превышает 20 тысяч рублей. А теперь духовным скрепам. Обратим внимание на наши экраны и увидим, какие замечательные плакаты висят в наших электропоездах. Для тех, кто не понял, это реклама сериала «Универ», который выходит на телеканале ТНТ. А на плакате изображена одна из частей тела бывшего депутата «Единой России» Марии Кожевниковой, которая в этом сериале активно снимается. На мой взгляд, данный плакат отлично демонстрирует отношение депутатов к народу. Но что больше всего меня пугает и расстраивает, это то, что никого это не возмущает. Людям показывают жопу, и это всех устраивает. Более того, многие, особенно среди молодежи, считают это крайне забавным и веселым. Что же, хочу сразу не согласиться с Владимиром по поводу плаката. Все-таки это реклама нового сезона телесериала, а не отношение к народу. Что здесь пошлого-то? Хочу я спросить. Никакой обнаженки нет. Если на такие вещи реагировать, то давайте говорить, в России нет секса. И потом, что плохого, если у девушки красивая попа? Почему это не показать? Мягкое место ее не голое же. Во всем остальном полностью солидарен. Думаю, у Владимира найдется, что мне ответить, но это уже в программу разговора на кухне. По поводу госпожи Кожевниковой, про нее в бытность депутатшей и про всех остальных членов «Единой России» хорошо однажды сказал Шендерович. Вот кусочек эфира беседы Виктора Анатольевича и Сергея Львовича Корзуна на «Эхо Москвы». Вечером у меня был праздник, случился, значит, Facebook предложил мне подружиться с депутатом Госдумы Марией Кожевниковой. Вот что ему там взбрело в голову, Цукербергу, что мы должны дружить, мне предложили эту дружбу. Я глянул на страницу Кожевниковой и попал, значит, на ее автобиографию. Значит, ну, депутат Госдумы, дочка хоккеиста Кожевникова, да, стало известно после фотосессии в Playboy. Это все, что мы знали, значит, о ней. Вот я говорю, она так разделась, как никакому плейбою не стыдно. Она автобиография. Сейчас я буду зачитывать куски ее автобиографии. «Я захотела развиться как личность без помощи имени отца. В 2002 году стала солисткой поп-группы «Любовная история». Это она начала развиваться как личность. Значит, в 2005 году началась карьера актрисы. Это все автобиография. В 2008 году я получила роль, которая впоследствии... написано раздельно. Обратили внимание, да. Сделает меня очень популярной в сериале «Универ». Следующая моя успешная роль стала Аня. С падежами у нее там хуже, чем с телосложением. Да, моя мечта также, написано раздельно, сыграть героиню Достоевского, да. Дальше. Я люблю флирт и пытаюсь отыграться за годы в университете, когда не могла себе позволить развлечения и удовольствия жизни. В кино снимаюсь с 2002 года. Интересные факты, это она пишет. Любимые фразы, двоеточие, пипец и вот овца. Любимый цвет розовый, любимая помада красная. Конец цитаты. Вот это пипец. Настоящий полномасштабный государственный пипец. Потому что когда эта милая девушка снимается в «Плейбое», то это идеальный вариант. Разделась и молчит. И никаких претензий. Все прекрасно. Кто пустил ее нажимать кнопки? Это, вот она и ее все коллеги, вот овца и быкующие, значит, члены партии «Единая Россия», депутаты, значит, они вот устроили этот закон, да? Вот это твердая тройка по русскому языку для шестого класса, вот это депутат, да? То есть, когда мы говорим о деградации, ну, я, так сказать, еще раз говорю, что я, если бы сочинял, я бы такое не сочинил, я бы постеснялся. Пипец, да? Депутат Государственной Думы. Значит, если мы не выходим, то это наш пипец. Вот это наш пипец, персональный, каждого из нас. Это значит, а ведь они, как ни в чем не бывало, делают вид, что они от нашего имени все это делают. Они ведь делают вид, что они народные избранники. Да, они такие же народные избранники, как я, Плисецкая. Да, их никто не выбирал. Я так могу себя назначить солистом Большого театра. Да, значит, но они делают вид, что они это от нашего имени. Если мы позволяем им делать этот вид, ну что, они будут охамевать и дальше. И пипец будет продолжаться. Да? Вот для того, чтобы этот пипец немножечко прекращать, помаленьку, сразу не прекратить. Но начинать прекращать надо. Потому что мы сползаем уже, ну, как сказано у Островского, кажется, в «Горячем сердце», всякое безобразие должно свое приличие иметь. Мы уже сползли туда, где нет никаких приличий вообще. Вот пипец. Государственный пипец. Иван Иванов написал: «Я догадался. Автор – орех. Восклицательный знак, многоточие и знак вопроса. Я еловая шишка». Иван, орех на «Эхо Москвы» вещает. А я буду помоложе и никогда на «Эхо Москвы» не работал. Вера пишет: «Привет, мне понравился этот выпуск». Имеется в виду вторая программа «Разговоры на кухне». Несмотря на технические моменты. Обсуждение бодрое, живое, злободневных проблем и ситуаций. Согласна с вами полностью, что нужно пытаться объединяться на местах, привлекать соседей, друзей, коллег к объединению и решению житейских проблем с пользой для себя и для окружающих. У меня такие же мысли и желания, поэтому согласна на 100% с вами. Хотелось бы от вас услышать не только обсуждение, но и предложение, совет, что ли, как лучше поступить в тех вещах, с чего начать, желательно с примерами и своей жизни в тех или иных ситуациях, для перенятия опыта, нужных и полезных выводов. Хотела бы предложить тему для обсуждения. Подготовка к 5-11-17 на местах, в регионах, районах и тому подобное. Что можно и нужно делать, а с чем лучше не связываться? Чему уделить максимум внимания и сил? Вера, большое вам спасибо за ваше мнение, за советы и пожелания. А предложенную вашу тему мы обсудим в ближайшем эфире разговора на кухне. Только я пока не знаю, когда он будет, но все предложения по разговорам вношу в лист верстки программы. Комментарий от Антона. Во всем нужна мера. Если знаешь меру, пей, ешь сладкое, кури каннабис. Что там еще не смертельно? Не знаешь меры? Лучше вообще тогда не искушать себя. Тогда и со здоровьем, и с фигурой, и с социальностью будет все в порядке. Человеку полезен режим во всем. А способы снимать стресс можно найти. Их полным-полно. Не обязательно, скажем так, исправлять нужду против ветра, оправдывая себя. Я так расслабляюсь. Антон, все по делу написали. Я в прошлой программе подшутил, мол, хорошая работа у Палука Койта, на которой можно слушать разных людей, и вот что Палука мне написал. Работа простая. Летом и зимой машины под открытым небом разбирать на запчасти. Авторазбор – мечта для свободолюбивых и увлеченных. Вакансии открытые всегда есть. Зарплата как раз такая, что постоянно не хватало. Не присытишься. Выходные редкие и переживаешь их, как в первый раз. Ногти, пальцы, кисти рук, лицо под защитой солидола. Кожа не пересыхает. Трескается мягко. Не пугает взрывным тресканием. Уважительное отношение от школоты, конечно, не такое, как для дальнобойщиков, но все же. Никаких перспектив, переживаний. Просто стабильно. Наизнанку. Со мной работает удивительный парень моего возраста, молодой человек. Он уверен в себе, умеет отстаивать свою точку зрения, и моего авторитета, человека, который по жизни зарабатывает в два раза меньше его, не хватает, чтобы донести до него, что Россия не встанет с колен и что в телескоп нельзя увидеть будущего. Этот молодой человек видит мир вокруг и отслеживает точку зрения Первого канала. И он доказывал мне, что если смотреть в телескоп на далекие звезды, то мы видим их в прямом эфире. А если невооруженным взглядом, то мы будем смотреть картинку, которую они показали, когда от них вылетел этот свет. Я к тому, что очень сложно объяснить людям, которые боятся оказаться неправыми, кухню их заблуждений. Места, где они ошибаются, являются для них слепым пятном. И твои объяснения, если ты в авторитете, просто додумки и фантазии Фарятьева. Эх, я надеюсь, ваш коллега услышит эту программу или вы ему передадите. Вы пишете, что он умеет отстаивать свою точку зрения. Откуда у него может быть своя точка зрения, если он высказывает мысль, которую ему скормил Первый канал? Как раз такие люди и относятся к типу ваты. Из них можно лепить кого и что угодно. Давайте представим, если сейчас постепенно федеральные СМИ будут раскручивать тему «Какой нехороший президент», то я вас уверяю, ваш коллега будет также постепенно менять, как он думает, свою точку зрения. У меня к вам просьба будет. Пусть ваш товарищ напишет хотя бы 5 пунктов, что глобально хорошего сделала нынешняя власть для страны и ее граждан. Думаю, я сумею развеять мифы, в которые верит ваш знакомый. Спасибо вам, что делитесь своими взглядами и историями. Большой привет передаю вам, вашему коллеге и всему коллективу. Слушайте эфиры, надеюсь, они хоть как-то скрасят ваши трудовые будни. На этом на сегодня все. Большущее спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Свои мнения и вопросы пишите в комментариях или на почту russia511717@gmail.com. В теме письма обязательно указывайте, в какую программу вы пишете. Либо это «Накипело», либо «Разговоры на кухне». Или же вы решили приобрести качественный фейерверк. Напоминаю, что ВКонтакте опубликован прайс. Если кого-то заинтересует, пожалуйста, заказывайте. Также хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку. Большое вам спасибо. До новых встреч и всем здравствуйте.